Брайан Трейси. Победа. Применение испытанных принципов военной стратегии для достижения величайшего успеха в бизнесе и личной жизни. С 15 лет я неизменно восхищался полководцами, которые смогли одержать невероятные победы, зачастую вдали от родного дома, несмотря на многочисленные трудности. Ходили слухи, будто Наполеон Бонапарт во все военные походы брал с собой книгу Сунь-цзы «Искусство войны», и что именно в этой книге крылся секрет его потрясающих военных побед, принесших Бонапарту славу одного из величайших полководцев в истории. В результате многолетней работы с сотнями компаний и тысячами руководителей и предпринимателей я обнаружил, что все преуспевающие люди обладают качествами, присущими великим полководцам и военным. Они во многом похожи на генералов, ведущих за собой огромные армии. Они также используют практичные и проверенные принципы достижения успеха, вопреки всем немыслимым трудностям и препятствиям, добиваясь значительно большего, чем те, кому эти принципы неведомы, или те, кто их попросту игнорирует. Критерием эффективности всегда являются результаты. Но одних результатов, как правило, недостаточно. Следует учитывать и временной фактор. Время бесценно. Оно невосполнимо и невозместимо. Это материя, из которой соткана жизнь. Ее следует беречь и расходовать с величайшей осторожностью. Цель данной книги – познакомить вас со всеми полезными идеями и стратегиями, используемыми преуспевающими людьми самых различных профессий. Дать вам в руки особые ценные инструменты, благодаря которым вы сможете одерживать блестящие победы и в личной жизни, и в делах. Точно так же, как полководец, располагающий обученными солдатами, лучшим оружием и боевой техникой, имеет колоссальное преимущество перед противником, так и человек, взявший на вооружение все самое лучшее, что было создано человеческим интеллектом, в состоянии выиграть любую битву. Моя задача при написании данной книги – помочь вам сэкономить драгоценное время для достижения самых важных и значимых целей вашей жизни. На последующих страницах я познакомлю вас с военными принципами и расскажу о самом мощном интеллектуальном оружии, когда-либо открытом человечеством. Они останутся с вами до конца жизни, чтобы помогать одерживать удивительные победы во всем, за что бы вы ни взялись.